плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды. Иной весь свой век носил бородку жидкую, клином. Вдруг смотришь, обложился кругом, словно сиянием. Откуда волос берется? Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял, и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало. «Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши!» — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. «На силу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку!» — прибавил он, уже загодя протягивая губы. Аркадий Павлович удовлетворил его желание. «Ну что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут?» — спросил он ласковым голосом. «Ах вы, отцы наши!» — воскликнул Сафрон. «Да как же им худо идти делам-то? Да ведь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович, слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милостью вашей». Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего. «Ах вы, отцы наши милостивцы! И уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал! Ей-богу, смотрю да не верю! Ах вы, отцы наши!» Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил: «Не правда ли это трогательно?» «Да, батюшка Аркадий Павлович», — продолжал неугомонный бурмистр, — «как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка? Известить меня не изволили о вашем приезде-то? Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, ссор». «Ничего, Сафрон, ничего», — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович, — «здесь хорошо». «Да ведь отцы вы наши, для кого хорошо? Для нашего брата-мужика хорошо. А ведь вы, ах вы, отцы мои милостивцы, ах вы, отцы мои! Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе». Между тем подали ужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал: дескать, духоты напущаешь. «Ну что, размежевался старина?» — спросил господин Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал. «Размежевались, батюшка, все твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались, поломались, отец, точно. Требовали, требовали, и бог знает, чего требовали. Да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоей благодарность заявили, и Миколая Миколаевича, посредственника, удовлетворили. Все по твоему приказу действовали, батюшка. Как ты изволил приказать, так мы и действовали. И с ведома Егора Дмитрича все действовали». «Егор мне докладывал», — важно заметил Аркадий Павлович. «Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же? Ну и стало быть, вы теперь довольны?» Сафрон только того и ждал. «Ах вы, отцы наши, милостивцы наши!» — запел он опять. «Да помилуйте вы меня! Да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно Господу Богу молимся. Земли, конечно, маловато». Пеночкин перебил его: «Ну хорошо, хорошо, Сафрон, знаю, ты мне усердный слуга. А что, как умолот?» Сафрон вздохнул: «Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлович, позвольте вам доложить, дельце какое вышло. Тут он приблизился, разводя руками к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз. «Мертвое тело на нашей земле оказалось».